Глава 12. «Мог бы и предупредить, что собираешься по тачкам прыгать», — недовольно пробурчала Тия, высунувшись из окна остановившейся передо мной машины. «Мы думали, что ты из машины вывалился». «Да как-то спонтанно получилось», — пожал я плечами, отстегивая от пояса флягу. «Импровизация». Тия фыркнула. «Впрочем, сначала почти вывалился», — проговорил я, напившись и сильно жалея, что во фляге вода, а не что-нибудь покрепче. Тия проигнорировала как мое замечание, так и укоризненный взгляд. «Ну да ладно, рабочий момент. Не выпал и хорошо». «Это что, охотник?» Корал вышла из машины и сейчас стояла рядом. «Угу», — кивнул я. «Был. И, кажется, ему не очень нравилось его задание». «В смысле? Это уже Алекс». «В прямом. Перед тем, как я его добил, он попросил освободить его». «В каком смысле освободить?» — не понял Алекс. «Не знаю. Я только вот так умею». Я мотнул головой в сторону обезглавленного тела. «Ты знаешь другие варианты?» Алекс, не заметив сарказма, покачал головой. «Я практически не изучал феномен тьмы, но мне кажется, если б такой способ был, об этом знали бы. А я никогда о таком не слышал». «Я тоже», — Корл кивнула. «Я вообще впервые слышу, что одержимый осознает себя как старую личность». «Наверное, это из-за особенностей охотника», — задумчиво проговорил я. «Выносливый, зараза. Я вектором машину чуть не расплющил, а он только застрял в поле искажения, как в болоте. Очень сильный. Был. Не думаю, что у других инфицированных тьмой есть какие-то шансы вернуться к обычному состоянию». «Жаль», — вздохнула Корал. Я лишь пожал плечами. «Сейчас мне гораздо интереснее, как он нас нашел», — буркнул я. «И не придут ли за ним другие?» «Это одна из способностей охотников», — пояснил Алекс. «Они ищут жертву по слепку ауры, как собаки охотничьи. То ли видят ее следы, то ли ощущают, не знаю. Способности охотников вообще держатся в секрете, так что подробнее не могу сказать. Вероятно, они искали нас в пустошах, и когда мы оказались поблизости, он нас почувствовал». «Вероятно», — вздохнул я. «Ладно, ну его к мортам». «Покончили с ним наконец-то, и хвала первым. Обыщите трупы, поищите у них эфирные кристаллы и поедем отсюда. Надоело». Я тяжело поднялся и побрел к машине. Что-то я действительно перенапрягся, и если потраченную энергию мне сполна компенсировал охотник, то боль в мышцах, суставах и нереальная усталость так, к сожалению, не снимались. А жаль. Усевшись на переднее сиденье, я уставился вперед. Туда, где к хмурому небу вздымалась серая гряда скал. М-да. Хотел бы я знать заранее, что нас там ждет. Но, увы, пока сами не проверим, не узнаем. Так что придется пока поумерить любопытство. Добирались до места мы еще часа полтора. Тия жалела машину и явно не получала удовольствия от скоростной езды по степи, так что ехали мы значительно медленнее, чем когда за рулем сидел я. Впрочем, меня это полностью устраивало. Развалившись в кресле, я дремал, время от времени открывая глаза и оценивая оставшееся расстояние. В какой-то момент горизонт исчез, и мы не видели больше ничего, кроме карабкающейся в небо стены скал. Еще минут через 15 Тия сбросила газ, замедлив машину до скорости пешехода, и повернулась к Алексу. «Если я правильно понимать, мы приехали?» Снова прорезавшийся акцент выдал волнение девушки. Алекс на миг погрузился в интерфейс и кивнул. «Похоже, что да». Я скептически окинул взглядом пейзаж за окном и пожал плечами. «Выглядит... как скалы», — протянул я. «Тия, давай проедем немного вдоль этой бандуры. Может, проход какой найдем или что-нибудь еще?» Мой скепсис был оправдан. Скалы выглядели на 100% естественно и натурально, и предположить, что в них скрывается что-то рукотворное, было сложно. Ну, точнее, представить-то можно, вот только никаких признаков этого я не видел. Мы проехали километров 5, когда я выругался и махнул рукой. «Тормози, поехали назад, так можно до утра ехать». «Алекс, что по точности? Ну, насколько точно ты определил координаты?» «Как таковой системы навигации на Авроре нет, потому что нет спутников». В своей витиеватой манере начал парень. «Ориентирование производится по маякам Эйросов, но в пустошах их нет». Я накладывал присланную нам картинку на карту мародеров, которую предоставил Эдмонд. Тия плотно сжала губы, и Алекс на миг осёкся, но все же продолжил. «Карта очень приблизительная, потому погрешность, конечно, может быть». «Вот зачем мне эти пояснения? Нельзя сразу сказать, что ли, какая? Сдержав раздражение, я медленно выдохнул и как можно спокойнее спросил. «И какова погрешность?» «Понятия не имею», — развел руками Алекс. «Блин, ну зашибись». «Мы так будем вечно так кататься», — пробормотала Корал. «Отставить пессимизм», — распорядился я. «Мы только начали, так что рано вешать нос. Найдем рано или поздно». Машина медленно ехала вдоль скал, а я изо всех сил всматривался в красноватый камень, пытаясь найти хоть что-нибудь нехарактерное для живой природы. Но пока ничего подобного мне не попадалось. Меня самого уже начало охватывать отчаяние, но я пока держался. Я ждал, ну не знаю, чего-то техногенного, каких-то построек, врезанных в скалу, тоннеля, гермоворот с цифрой 13 в конце концов. Но здесь не было ничего. Абсолютно. Только камень. Вот же дерьмо. «Останови, Тия!» — не выдержал я, когда машина скатилась в глубокую впадину. «Хоть какое-то разнообразие в рельефе». «Нашел что-то?» — с надеждой посмотрела на меня Корал. «Нет, в туалет хочу!» — недовольно пробурчал я. Дикарка пожала плечами и остановила машину. Выбравшись наружу, я с удовольствием размял спину и осмотрелся. Здесь граница скал несколько смещалась, сплошная стена делала поворот налево, образовывая выступ, чтобы через 100 метров снова повернуть в прежнем направлении. Скалы образовывали тень, из камня вдали бил ключ, и впадина, в отличие от сухой выжженной степи, заросла редким кустарником. Редким, но зеленым, радующим взгляд и истосковавшийся по ярким краскам. А еще дающим возможность укрыться от глаз сидящих в машине девушек. Не то чтоб я прям стеснительный такой, но приличие все же следует соблюдать. Все же у нас там целых две принцессы, одна края вечных вулканов, вторая пещерного города. Так что негоже отливать прямо на глазах у особ королевских кровей. Не совсем же я деревенщина. Пройдя через кустарник, я вдохнул воздух полной грудью. Ух, хорошо-то как! Влажно, прохладно, прелесть просто. Пробравшись к самой скале, я расстегнул комбинезон и занялся делом, не забывая поглядывать по сторонам. Подняв голову вверх, присвистнул. Скальная гряда и так поражала своей высотой. Но здесь... Несколько пиков прорезали низкие свинцовые тучи и терялись где-то за облаками. Интересно, какая тут высота? Удивительно. Степь, степь, и вдруг такой массив. Как это тут все образовалось вообще? Закончив, я застегнул молнию, шагнул в сторону, с тоской окинул взглядом приятное место и зашагал к машине. Однако, не пройдя и нескольких шагов, остановился, обернулся и будто по какому-то наитию активировал сканирование. «Твою мечту!» — протянул я, глядя на скалы вторым зрением. «То есть, если б я не захотел отлить, так бы мимо и проехали?» При взгляде обычным зрением скала, которую я сейчас самым бесстыжим образом пометил, ничем не отличалась от всех остальных. Но при активированном сканировании... Большая часть стены была покрыта светящимися полосками скрытых энерговодов, струящихся по скале, подобно кровеносной системе человека. Я огляделся, не выключая сканирование, убедился, что на других скалах подобное явление отсутствует, и с трудом сдерживая радость, молодым кабанчиком ломанулся через кусты к машине. «Сюда!» — гаркнул я, едва завидев пикап. «Быстрее!» Из машины повыскакивали все. По-хорошему, следовало бы оставить кого-то на пулемете, но я махнул рукой на предосторожности. Навряд ли сюда кого-нибудь принесет нежданно-негаданно, а любопытство остальных я понимал. Я сам-то ликование с трудом сдерживал. «Вот», — указал я, когда мы добрались до стены. «Что «вот»?» — не понял Джулиан. «Ты что, пришел показать нам, как справил нужду? Ну, молодец. Проблемы с этим были, да? Хвастаешься теперь?» Я бросил на Джулиана уничтожающий взгляд, успев заметить, как слегка улыбнулась Корал. «Ну да, обычно так шучу я, а тут вдруг надо мной. А еще леди называется. Да ну и тьфу на них. Неважно вообще». «Алекс», — позвал я, — «активируй сканирование и посмотри на скалу». Парень пожал плечами, а через миг вдруг ломанулся к стене, жадно ее осматривая. «Тут все в энергетических каналах», — выпалил Алекс. «И это не природное явление. Там что-то есть, под камнем». «Это прекрасно», — Корал кивнула. «Но что это дает нам? Вход где?» «Сейчас поищем», — задумчиво произнес я, отслеживая энерговоды. «Так, это не то, это не то. Вот». «Алекс, кристалл!» — я требовательно протянул руку. Технос шагнул ко мне, покопался в подсумке и вложил в мою ладонь кристалл Тейка Техноса. «Что ты хочешь сделать?» «Сейчас увидишь», — усмехнулся я. «Должно сработать». Я шагнул к скале и вложил кристалл в углубление, выглядящее как хаотичная россыпь трещин. Однако выглядела она так лишь на первый взгляд. Стоило мне вложить в углубление кристалл, как трещины резко изменили конфигурацию, с щелчком образовав правильную окружность. Кристалл коротко мигнул синим, а затем послышался гул, откуда-то сверху посыпались мелкие камешки, и стена пошла вверх, открывая широкий проход. «Дазирт-кхан!» — выдохнула Тия, не сдержавшись. Алекс довольно рассмеялся, а Джулиан присвистнул. «Лорды не свистят, Джулиан», — бросил я через плечо. «Ты наследник водного трона, а не малолетний раздолбай из Академии. Понимаю, сложно осознать, но привыкай. Не позорь мои седины». «Какие седины? Ты меня на год младше», — возмущенно выдохнул Джулиан. «Это Дэймон младше, а я старше. На 17 лет, так что прикуси язык», — хмыкнул я, сбрасывая с плеч винтовку и глядя на открывшийся зев тоннеля. «Широкий, 4 машины поставить можно». Лампы под потолком засветились бледным светом, с каждой секундой разгораясь все ярче. «Где-то я такое уже видел». «Ага». «Давайте посмотрим, что здесь», — проговорил я. «Коралл, останься возле кристалла. Джулиан, ты с ней. И возьми, наконец, в руки оружие. Тия, Алекс, со мной». Я сжал цевьё, упер приклад в плечо и скользнул в тоннель. Квадратное помещение, представляющее собой, по сути, ангар, было абсолютно пустым. С обеих сторон было по лестнице, лестницы вели на галерею, идущую вокруг ангара. Осматривать тут, по большому счету, было нечего, но мне хотелось убедиться, что в тенях не скрывается нечто, готовое вцепиться в горло. Махнув рукой, я показал Тие, чтобы она меня прикрывала, и быстро поднялся по лестнице. То, что я принял за галерею, оказалось, ну, можно сказать, вторым этажом. Также абсолютно пустым. Только в его конце виднелись раздвижные двери, рядом с которыми на стенной консоли виднелось углубление. Но не в виде привычного уже генетического замка, нет. Гораздо больше оно напоминало разъем для инфокристалла. И что-то подсказывало мне, что я знаю, какой именно кристалл туда нужно вставить. «Ладно», — мрачно кивнул я. «На выход. Тия, пойдем за машиной. Нужно загнать ее сюда. Я не хочу, чтобы она оставалась на улице, пока мы сами будем внутри». «Ты даже не посмотреть сначала, что за той дверью?» — вскинула брови Тия. «Мне кажется, я уже знаю, что за ней», — усмехнулся я, вспоминая пик, пронзающий облака, который, по моим прикидкам, должен находиться как раз у нас над головой. «Ну, приблизительно. За дверью лифт или лестница, и, судя по всему, подниматься придется долго». «Ну, главное, чтоб не зря», — мрачно проговорила Тия, развернулась и пошла за машиной. А я не менее мрачно уставился на пока закрытую дверь. Что-то я перестаю верить в приятные сюрпризы. Впрочем, это, наверное, даже хорошо. Меньше надежд, меньше разочарования.